Глава 36. Ночь в горах очень темная, вырви глаз. Но сегодня мне не страшно, потому что рядом Алихан. Единственное, чего я боюсь, это его близости, которая мне приятна, хоть я отчаянно пытаюсь врать самой себе, что это не так, и не могу. Не могу не вдыхать его мужской запах, который меня успокаивает. Не могу не греться о тепло его тела. Мы оба не спим, гипнотизируем темноту в окне. Так тихо, что в ушах звенит. Он обнимает меня и гладит по плечу, выводя на нем абстрактные узоры. Не отталкиваю его, устала. Я хочу понять, что значу для этого мужчины, смотрящего на меня, словно на свете больше нет других женщин. И в то же время не моего мужчины, потому что другая все-таки есть. «Тимур и я были неразлучны», — режет своим низким голосом тишину, и я вздрагиваю, потому что понимаю, сейчас он пытается объяснить, а я все равно не смогу принять эту правду, пусть и попробую понять. В нашей культуре братья всегда воспитываются как самые близкие друг у друга. Опора, сваи, на которых строят следующий этаж дома твоей семьи. Потому так важно, чтобы ты был не один мужчина, продолжатель рода. Нам с ним не нужно было никаких назиданий старших, мы и так такими были. Между мной и Тимуром всего год разница. Мать почти сразу забеременела, как родила первенца. Потому даже в возрасте разница никогда не чувствовалась. И все равно он был взрослее всегда, именно по жизни. Умнее, рассудительнее, правильнее. Я косячил, хулиганил, балагурил. Да что говорить, беспредельничал. А он всегда меня отдергивал и возвращал к реальности. Я даже больше скажу, только ему это и было можно делать. Остальные просто боялись лезть ко мне. Да я бы и не послушал, если бы и нашелся такой смельчак. Жизнь в горском селе — это не просто про место, это про культуру. Так традиционно заложено, что мы живем одной большой семьей. Здесь так принято. Все проблемы решаются всем гадеканам, горским советом. Если ты опозорился, то и не отмыть тебе этот позор, не убежать от него. По жизни с ним ходить будешь. И наоборот, невозможно быть горцем-одиночкой. Горы тебя убьют. И тогда бы убили, когда от тепла очагов соседей зависела и твоя жизнь, и сейчас, когда в отрыве от своих корней, социума, ты никто. Мы растем так с детства. У нас было хорошее детство. Пусть и не такое богатое, как жизнь сейчас, но искреннее, наполненное всеми красками жизни. И весельем, и чудачеством, и драками, и решением первых проблем, когда вдруг резко приходилось взрослеть. Так получилось, что на нашей улице именно Тимур взял на себя роль старшего. Ты, наверное, уже знаешь, что Раджаб тоже с нами рос. Еще один наш друг, тоже сосед, Бека. Мы тоже до сих пор вместе. Так или иначе, с детства вместе набивали шишки, вместе росли, хоть каждый и пошел своим путем. Был у нас еще один друг, сосед справа, Мухтар. Хороший парень, сердечный. У нас говорят, что на семью Аллах выделяет равное количество добродетели, а уж мать сама решает, сколько кому отмерить из своих детей при родах. Он был хорошим, добрым человеком. Их отец рано умер, несчастный случай, сорвался в обрыв. Мать воспитывала одна, и Мухтара, и его младшую сестру, Тамилу. Я затаила дыхание, пропустив несколько ударов сердца. Мухтар был старше на 5 лет. Он первым из нас уехал в столицу. Первым начал пробивать дорогу во взрослую жизнь. Говорил, единственный кормилец. В горах на чем работать? Не овец же идти пасти. Он отслужил в армии, все его уважали. Когда уезжал, за старшего оставил Тимура. Тот и правда был лучшим вариантом. Тамилу мы тоже знали с детства, естественно. До поры до времени все дети у нас общаются вместе, не делятся пополам. Это беззаботное время игр и дружбы. И все равно, как ты понимаешь, уже тогда друг у друга начинают появляться первые чувства. Так было с Тамилой и Тимуром. Я знал, что черноглазая соседка с толстой косой нравится брату. Даже подтрунивал над ним, посмеивался. Годы шли, Тимур и я тоже ушли в армию. Возраст позволил сделать это одновременно. Родители были рады, что нам не пришлось разделяться, когда уехали на службу впервые так далеко от дома. Год в армии пролетел как один день, но когда вернулись домой, поняли, как сильно повзрослели, как изменились, возмужали. И не только внешне. Выйдя за пределы села, мы начали мыслить другими категориями. Пошли аккурат тем же путем, что и Мухтар, который на тот момент уже жил в столице и начинал свое первое дело. И это были бои, догадавшись, тихо добавила я. Да, — хрипло произнес Алихан. Казалось, он подступает к самому сложному в своем рассказе. «Думаю, ты понимаешь, что вскоре и мы присоединились к соседу». Мужчина глубоко вздыхает. «Каждый из нас меняется по-разному. Я прочувствовал вкус жизни в большом городе. Он захватил меня. Я наслаждался первыми большими деньгами, красивыми доступными женщинами, гулянками, весельем. Мухтар вел свою игру, опасную, на повышение ставок, понятную тогда только ему. Тимур. Тимур из нас всех был самым привязанным к дому, к селу, к матери. Мать определяющая. Именно она, как маяк, заставляющий детей возвращаться к домашнему очагу снова и снова. В один из разов он поехал в село, когда мы предпочли пойти на какую-то гулянку, а когда вернулся обратно, был очень задумчивым и молчаливым. Потом позвал Тимура, отошел с ним о чем-то переговорить. Я тогда очень удивился и даже возмутился, какие у них секреты от меня. А потом я узнал, что это он так прощупывал почву, чтобы попросить руки Тамилы. Девочка выросла, она была красивой, породистой, спелой. На нее тогда все пацаны сельские заглядывались. Тимур вовремя подоспел. Они сыграли свадьбу той же весной. Он не хотел забирать ее в город, говорил, что жизнь там не для нее с его работой и занятостью. Но Тамила всегда была упертой. Хмыкнул печально. Она вообще легко им управляла. Любовь, наверное, такими делает мужчин. Сейчас я это понимаю. Бросил на меня слегка насмешливый взгляд. Их семейная жизнь продлилась ровно полгода. В начале ноября по дороге из села в столицу, когда ударили первые заморозки и дороги покрылись тонким слоем ледяного наста, Тимура не стало. Не справился с управлением, машина вылетела в обрыв. Рядом с ним на пассажирском сидении был Мухтар. Я посмотрела на Алихана, пытаясь сквозь темноту разглядеть его эмоции. Видела только каменное лицо, непроницаемое, как скалы. По телу пробежала дрожь. Он снова проживал тот момент. Мухтар погиб на месте. Тимур... Тимур неделю провалялся в реанимации. Тамила была безутешна. Она выла денно и ночно, сводя с ума своими криками и мать, и моего отца, и меня. Ужаснее всего было еще и от того, что они уже его оплакивали. Не боролись, не молились, не надеялись. Тамила была убеждена, он умрет. Все время причитала, что ее наследник останется без пропитания, сиротой. Что она самая несчастная женщина на свете. Мы думали, она бредит. Потом пришла ее мать к моей. Сказала, что Тамила беременна. Я не могу представить, что переживала мать в тот момент. Это было ужасно. Даже для черствого мужского сердца. А для материнского. Алихан делает паузу, глубоко вздыхает, растирает лицо руками. Тимур все-таки пришел в себя. Он позвал к себе только меня. Наш разговор был очень коротким, потому что ему было плохо. Он сказал только две вещи. Позаботиться о родителях, потому что я остаюсь единственным. И позаботиться о Тамиле. Я сказал тогда, что не оставлю его жену и буду всегда помогать, но он покачал головой. «Ты женишься на ней, Алихан. Так велит традиция. Так заклинаю тебя я. Обещай». И я обещал. Обещал родному старшему брату, лежащему на смертном одре. Есть ли на свете для горца клятва серьезнее и важнее? Нет, конечно. Тамила слышала этот разговор. И да, она стала моей женой. Но только номинально. Для меня она всегда была, есть и будет женой Тимура. Его женщиной. Его любимой. Сама мысль о том, что я могу прикоснуться к ней, вызывает отторжение. Вот она, правда, Василиса. Уродливая, дикая правда моей культуры и моей семьи, но какая есть. Я сокрушенно слушала его и пыталась понять, как мне выжить с этой правдой, как справиться с ее тяжестью, тяжестью неотвратимости. А ребенок, она ведь была беременна. Он не родился, ответил мне через какое-то время Алихан. Она наврала? Почему-то возникла мысль, что Тамила могла наврать про то, что беременна, чтобы дополнительно обеспечить себе место в семье Камиловых. «Нет, Василиса, Тамила и правда была беременна. Давай спать», — резко перевел он тему. «Завтра долгий день. На нашей улице большая свадьба. Будет все село, куча родственников. Мы тоже будем». «Мы?» — спросила я, переводя на него удивленные глаза. «Ты ведь так и не была представлена обществу, как моя жена. Пришло время». Завтра все узнают жену Алихана Камилова.